Со всех сторон на площадь ручейками стекались беженцы, и мама поспешила занять место в тени акации. «Неизвестно, сколько придется ждать», — объяснила она. «Лучше устроиться поудобней, пока есть возможность». Я хотел есть и пить, но мама велела терпеть. Сначала билеты, а утолить голод и жажду можно в вагоне. Она попросила присмотреть за мной крикливую семейку беженцев, а сама направилась в кассу. Мне приказала никуда не отлучаться, да я бы и сам не осмелился. В галдящем столпотворении я чувствовал себя жалким и беззащитным. Проводив маму взглядом, я, наконец, разулся. Мозоли ныли и кровоточили. Бабушка такие болячки лечила зеленкой, но, увы, ее аптечка сгорела вместе с бесценной иконой. Недолго думая, я нарвал подорожника, поплевал на листья и приложил к ранам. Так делали кугуты. Занимаясь мозолями, я даже не глянул на подошедшего ко мне мальчишку, одного из крикливой семейки. «Покаж!» — потребовал он, присев рядом на корточки. Я безропотно продемонстрировал лопнувшие волдыри и только после этого поднял глаза. Как и вся его родня, папаша, мать и две сестренки, мальчишка был толстым и белобрысым. В руках он держал пачку печенья и на зависть мне громко чавкал, с аппетитом пережевывая вкуснятину. Я сразу подумал, ему бы здорово подошла роль плохиша. Белобрысый выглядел не старше моих лет, но держался с таким превосходством, будто перед ним сидел первоклассник. «Подорожник, фигня!» — произнес он тоном знатока. «На болячку нужно поссать!» «Чего?» — уставился я на него, как на ненормального. Не успел он ответить, как подбежали его сестры, возраста чуть старше, Танюськи и Натуськи, и загалдели на всю площадь. У каждого из троицы была припасена своя история о ссадинах и ранах, успешно обработанных мочой. Мне хотелось заткнуть уши и бежать, но я не мог нарушить мамин приказ не отлучаться. Желая их осадить, я выкрикнул: «У меня контузия!» и замер с каменным лицом. Мое заявление не произвело на них и малейшего впечатления. Наверное, они не догадывались, что есть болезни, которые не вылечить мочой. Белобрысый папаша, круглый как колобок, да еще и с голоском, как у Анжелы Ионовны, меньше всего походил на защитника Родины. У таких не бывает контузий. Окажись он румынским шпионом, я бы не удивился. Под стать ему была и мамаша, жирнячка с противным визгливым голосом. С таким тембром она легко вписалась бы в хор нашей дворни. Сестры-болтушки еще долго мариновали меня своими историями, но я упорно молчал, и трескотня постепенно сошла на нет. Когда они, наконец, оставили меня в покое, Плохиш деловито осведомился. — Ты с Бендер? — Угу. — С какого района? — Первомайка, — буркнул я нехотя. — А я с мясокомбината, — торжественно объявил Плохиш. «Из шоблы дрына!» Надув щеки, он посмотрел на меня с таким превосходством, будто только что на зависть мне блестяще исполнил концерт Мендельсона. Я хотел бросить ему «жиромясокомбинат», но упоминание о шобле сдерживало. Ни о каком дрыне я не слышал, и потому понятия не имел, чем мне грозит проживание на Первомайке. «А Гитлера знаешь?» — огорошил он меня неожиданным вопросом, а затем со вздохом добавил. — Его даже дрын боится. При упоминании о Вовке я поначалу скривился, будто мне подсунули вареную луковицу. Но уже через секунду меня осенила замечательная идея. — Вовку? — проговорил я с подчеркнутым пренебрежением. — Конечно, знаю. Я из его шоблы. Мальчишка уважительно на меня посмотрел и уже без тени былого превосходства спросил. — Чё, правда? — Я сузил глаза. — Отвечаю. Он обернулся к своим. — Пацан в шобле Гитлера! Белобрысые вновь загалдели, даже папаша с мамашей. Они наперебой восхищались Вовкиной смелостью и дружно завидовали мне, счастливчику, которому повезло состоять в приятельских отношениях с народным героем. Семейка толстопузых все больше и больше напоминала глупую дворню, и разговаривать с ними следовало на другом языке. Желая угомонить их восторги, я снисходительно бросил. «Гитлер капут! Теперь я вожак шоблы!» Плохиш замер, Вслед за ним все его сородичи вытянулись по стойке смирно. Видя их замешательство, я опустился в фантазии. «Расстреляли за мародерство, голубчика. Заодно и отца его, алкаша. Вот смеху было. Гитлер на карачках ползал. Вы не имеете права, я малолетний. Отца стреляйте, только меня не троньте. Зовите милицию, согласен в колонию. А казаки, а фигу не хочешь? По законам военного времени шмяк и писец котенку». Потом из старого алкаша прикончили. Сам видел, у них мозги наружу вылезли. А перед смертью Гитлер сказал: «Вместо меня остается Шнипельсон». Плохиш в недоумении уставился на своего папашу, а я пояснил, чтобы знали на будущее. «Шнипельсон — моя кличка!» Смерив их самодовольным взглядом, я мечтательно зажмурил глаза. «Пусть знают, с кем дело имеют. Лучший друг Гитлера — Шнипельсон, главарь первомайской шаблы!» С небес на землю меня вернул противный голос папаши Колобка. «Но если Володю расстреляли, как он мог ехать с нами в автобусе?» Проговорив, он расплылся в ехидной улыбке. Глаза его превратились в щелочки. Я подскочил, словно меня окатили ледяной водой. «Кто?» «Дед Пихто!» — ответил Плохиш. «Гитлер кто же? В наш мясокомбинатский автобус его посадили казаки. Приказали доставить героя в Тирасполь». «Героя!» — взорвался я от возмущения. «Он мародер!» Колобок папаша неожиданно посуровил. Глаза щелочки округлились, а пухлые щеки втянулись. «На твоем месте, юноша!» — произнес он на удивление низким и торжественным голосом. «Я бы поосторожнее разбрасывался такими словами». Мамаша Колобок заверещала на высоких тонах. «Казаки ошибиться не могли! Володю каждый день видели в исполкоме! Носил защитникам боеприпасы, бойцы души в нем не чаяли. Они и в больнице его навещали. Хорошо быстро пошло на поправку». «А потом те самые казаки, — добавил Плохиш, — посадили его в наш автобус и, между прочим, не пьяные». «Наверное, юноша говорит о каком-то другом Гитлере, — предположил папаша Колобок. — Уж больно не сходится. Во-первых, никто Володю не расстреливал. Грабители ударили его по голове прикладом. Во-вторых, его отец никакой не алкаш, руководил защитой исполкома и погиб смертью храбрых. В-третьих, никакой Володя не мародер. Весь город знает о приднестровском гавроше. О нем и по радио говорили». «Гитлер мародер», — холодно процедил я сквозь зубы, хотя душу мою разрывали тревоги. «Что за самозванец представился белобрысой семейке Гитлером? Чем нам грозит его появление? Единственный человек, который мог внести ясность и успокоить меня — мама. Но она куда-то запропастилась». «А ну-ка, юноша», — обратился ко мне Колобок-старший, — «назови фамилию своего Гитлера». «Громов», — ответил я без лишних раздумий. Белобрысые многозначительно переглянулись. «Все понятно», — надул щеки старший. «У мальчика плохо с головой». Мамаша противно захихикала. «Наверное, это у него после контузии мозги вытекли». «Сам ты мародер», — окрысился на меня Плохиш. А девчонки хором заверещали. «Мародер! Мародер!» Я сжал кулаки и посмотрел на толстяка с нескрываемой злобой. Он поспешил укрыться за спиной папаши, и семейка загалдела с новой силой. Наперебой они хвалили Вовку и поносили меня, маленького злобного клеветника. Оправдываться было бесполезно. Они точь-в-точь напоминали дворню. Я мог рассказать им о подвиге отца, о лучшей учительнице города, спасавшей раненых из школы. Соврал, и голос бы не дрогнул. Но нескончаемую трескотню семейки не заглушила бы и канонада. Вскоре о появлении в Тирасполе приднестровского гавроша узнала, наверное, вся площадь. Вдобавок к волдырям на меня свалилось очередное мучение — выслушивать всякую ахинею о Гитлере. Причем белобрысые тарахтели не столько о его подвигах, сколько о той заботе, которой они окружили героя в автобусе. Но самое отвратительное — они растрезвонили, какие я говорил о нем гадости. «Володя собирал боеприпасы среди мертвых агрессоров», — тарахтели налево и направо белобрысые, — «и приносил нашим бойцам. и теперь маленький грязный язык смеет называть его мародером. Не иначе мать его надоумила!» Они кивали в мою сторону, а я затравленно молчал. Казалось, люди смотрели на меня, как на последнего предателя. С тоской я поглядывал в сторону билетных касс. Увы, мне ничего другого не оставалось, как терпеливо сносить все издевательства и злиться на маму. В конце концов, белобрысам надоело превозносить Гитлера, и я почувствовал себя героем. Благодаря моему долготерпению за нами сохранилось замечательное место в тени, да еще и на травке. Мама вернулась лишь к вечеру, и, увы, без билетов. Хорошо, что она принесла воды. Полдня умирал я от жажды, и никто не предложил мне напиться. Удивительно, но история с воскресшим Гитлером ее совершенно не встревожила. «Вполне может быть», — произнесла она равнодушным голосом. «Врачи могли ошибиться, перепутали в суматохе. Ты бы видел, какой творился кавардак в больнице». Мама говорила с таким спокойствием и даже безразличием, что я на время потерял дар речи. «Да, пожалуй, ошиблись», — добавила она убежденно. «В больнице столько детей с нашей школы, есть очень тяжелые, бывает и умирают. А бездушным врачам нет никакой разницы, Громов или кто-то другой, уму непостижимо». Видя мое замешательство, мама встряхнула меня за плечи. «Ну что еще? Учу же постоянно, надо жить будущим. А тебе все как об стену горох». «Он захочет вернуть свои деньги», — прошептал я, косясь на семейку. Мама отмахнулась. «Честное слово, голова о другом болит». Я покорно умолк, оставшись наедине со своими тревогами. Мама и впрямь выглядела сильно озабоченной, и волновали ее исключительно билеты. Хотя поезда на Одессу уходили исправно, беженцев становилось все больше. Даже с деньгами достать билеты оказалось непросто. За порядком у касс следили казаки. Они без очереди проводили знакомых и, как говорила мама, нужных людей. Простых и никому не нужных такая несправедливость возмущала. Мама не протестовала, опасаясь ареста. Она видела, как особо недовольных стегали нагайками и волокли в комендатуру. Но и в толпе нужных не все происходило гладко. Их было настолько много, что и в особой очереди нередко вспыхивали ссоры. Одна из таких стычек на глазах у мамы закончилась яростной потасовкой и пальбой в воздух. Потекли томительные часы ожидания. Мама то и дело ходила в кассу, но каждый раз возвращалась ни с чем. На ее руке вывели номер, 1200 какой-то. С каждым ушедшим составом очередь продвигалась, но уж слишком медленно. Соседи-беженцы потеряли к нам всякий интерес, их волновали только билеты. Семейка, казалось, напрочь позабыла и обо мне, и о Гитлере. Но я все равно старался перед ними не мельтешить. От жажды и голода мы не страдали. На площади раздавали гуманитарную помощь, воду и хлеб. Сложнее обстояло дело с туалетами. Все близлежащие аллеи беженцы загадили, как говорила мама, до умопомрачения. Наш пятачок, так называли соседи газон в тени акации, оставался единственным незагаженным местом в округе. Во время походов в туалет я кое-как обходился, выискивая чистые клочки земли, но мама, разумеется, себе такого позволить не могла. Часами она простаивала в очереди не только в кассу, но и в привокзальный туалет. Нечистот там скопилось не меньше, чем на улице, но, по словам мамы, она бы скорее умерла, чем потеряла лицо перед быдлом. Зато некоторые кугутки совершенно не стеснялись. По нужде я носился туда и назад, как угорелый, панически боялся случайной встречи с Гитлером. Мне казалось, если мы столкнемся, он немедленно возьмет меня в заложники, как это сделали казаки во дворе. Как знать, возможно, он сохранил свой пистолет, тогда мои дела будут совсем плохи. Но и безоружную он вызывал во мне трепет. Хоть задолжали мы ему не так много, как полковнику, но для Гитлера и $300, несомненно, являлись целым состоянием. Однажды в толпе мелькнул похожий на него мальчишка. Я по собачьи на четвереньках бросился на утек. На пятачке под боком у мамы еще долго стучал я зубами от страха. Она убеждала, не стоит бояться какого-то Гитлера, но ее уговоры на меня не действовали. Ужас, который я пережил во время разбирательств с казаками-разбойниками, каждый раз возвращался, стоило мне остаться одному. Я почему-то не сомневался, Гитлер предъявит счет не маме, а мне. Ведь предложение оставить себе продукты и деньги исходило от меня. Каким образом об этом мог разузнать Гитлер, я не знал, но в его способности видеть и слышать на расстоянии почему-то не сомневался. Я все время думал о грозившей нам опасности и донимал маму своими тревогами. Гитлер стал моим наваждением. Он мерещился мне за каждым кустом. Стороной обходил я встречных мальчишек и постоянно наступал в нечистоты, поскольку смотрел куда угодно, только не под ноги. В результате маме приходилось по 100 раз на день чистить мои сандалии. В какой-то момент я придумал гениальный план, как можно разом положить конец всем моим страхам. По громкой связи на площади постоянно делали объявления, вроде «потерялся мальчик», «разыскивается девочка». Услуга стоила всего $1. Я предложил маме обратиться к Гитлеру и даже сочинил текст. «Семья Климовых разыскивает Володю Громова, чтобы вернуть $300». Мама пощупала мой лоб, а затем произнесла со вздохом. «Жарище страшное, перегрелся». Я рассердился. «Нет! Мы должны отдать ему деньги, ты же сама говорила!» Мама обняла меня и ласково прошептала. «А ты не думал, как он ими распорядится?» «Не знаю», — буркнул я, — «мне все равно». «А я знаю», — ответила мама. «Он купит сигарет, вина, а еще более вероятно, наркотиков. В Одессе ими торгуют на каждом углу». «И что?» — пожал я плечами. «Через пару дней $300 испарятся, как будто их и не было. А потом?» Мама горестно вздохнула. «А потом он опять окажется в таком же положении, как и сейчас». «Без денег», — подсказал я. Мама кивнула и пустилась в рассуждение. «Денег нет, а хочется наркотика. От этой заразы не так просто отвязаться. Что делать? Разумеется, он пойдет на грабеж. Может и убить. Если не попадет в тюрьму, через полгода погибнет в страшных мучениях. Наркоманы долго не живут». «Мне кажется», — задумчиво произнесла мама, — «мы сумеем распорядиться деньгами с гораздо большей пользой». «Угу. Снимем квартиру, купим ноты и скрипку». «Я уж молчу о том», — сказала мама, — «что он и знать не знает ни о каких долларах». «Точно?» «Абсолютно», — кивнула мама и напомнила, при каких обстоятельствах у нас появились деньги. Вовка в тот момент лежал без сознания. Дрожа всем телом, я прильнул к маме. «Хорошо, доллары мы ему не отдадим, но все равно мне страшно». «Не бойся», — погладила она меня по голове. «Если он появится, я знаю, как с ним разговаривать». Мамины доводы меня успокоили лишь отчасти. Я умолял ее сменить место, но она об этом и слышать не хотела. Меня терзали опасения, вдруг кто-то из кугутов навестил Гитлера в больнице и открыл тайну $300. Что если белобрысые случайно его встретят и призовут на расправу со мной? Конечно, нам следовало держаться от семейки подальше, но для мамы не существовало ничего важнее затоптанного пятачка. Вернувшись из очередного похода в кассы, она принесла куцое одеяльце. На площади раздавали тряпье, и ей перепало. У нас появилась хоть какая-то вещь, и мы могли отлучаться вместе, оставив на пятачке одеяло, как свидетельство того, что место занято. Я радовался приобретению, так словно на руках у нас оказались вожделенные билеты в Одессу. Теперь я мог прятаться с головой, но и укрытого меня продолжали терзать страхи. Казалось, ко мне незаметно подкрадется Гитлер и задушит на радость белобрысой своре. Представляя, как рыдала бы мама над моим бездыханным телом, я и сам обливался слезами. Хорошо, что заплаканное лицо главаря Первомайской шоблы не видели наши соседи. Небольшое облегчение наступало лишь с появлением мамы. Я сбрасывал одеяло, и она влажной тряпкой вытирала мое распаренное лицо. Желая меня подбодрить, мама рассказывала о прекрасной Одессе. У меня перехватывало дыхание, когда я представлял бескрайнее синее море, корабли и моряков-иностранцев, раздающих мальчишкам фруктовую жвачку. А еще воображение рисовало мне полочку у окна в плацкартном вагоне, давно забытое постельное белье и проводниц, похожих на буфетчиц школьной столовой, в кружевных передниках и со стаканами сладкого чая. Стоило нам сесть на поезд, не сомневался я, все самое плохое останется позади, и полетим мы навстречу новой счастливой жизни. К утру из-за наплыва нужных людей наша очередь совсем застопорилась. На маму было страшно смотреть. За ночь она не сомкнула глаз, обивая пороги касс и военной комендатуры. Казалось, вот-вот она упадет в обморок. Меня одолел новый ужас. Если такое случится, перед Гитлером я окажусь беззащитен. Я вывалил на маму свои опасения, в ответ она отмахнулась. Громов давно уехал в Одессу. «Честное слово?» — не поверил я своим ушам. Она равнодушно кивнула всем своим видом, давая понять, насколько неинтересен ей разговор о моем враге. «Ты сама видела?» — не отставал я. «Видела. Казаки посадили его на поезд». «Он не забрал деньги?» Мама устало выдохнула. «Я же говорила, он о них и не знал». Я расплылся в довольной улыбке и обвел взглядом победителя белобрысую семейку. «Надеюсь, теперь ты спокоен?» — спросила мама. «Конечно», — бодро ответил я. Перед маминым уходом я спросил, «Получается, Гитлер нужный человек, а мы нет?» Мама пожала плечами. «Он же герой, приднестровский гаврош». «Был бы с нами отец», — с горечью подумал я, проводив маму взглядом. «Мы бы наверняка оказались в числе счастливчиков». Но, увы, отец лежал в могиле. И никто на свете не мог подтвердить нашу нужность. Если бы мама в тот злополучный день захватила из дома свои документы, грамоты и диплом лучшего учителя, мы бы еще могли заявить права на особую очередь. Но, к сожалению, у нее на руках были только отцовы наградные листы. Рассматривая их, патрульные ехидно заметили: «Надо проверить, не являются ли бумаги ворованными». Мама поспешила их спрятать, ведь у нее не было даже паспорта. Нас могли выручить Вовкины деньги. Патрульные предлагали ненужным людям билеты по $200 за штуку, а за 100 пускали в особую очередь. Я предложил заплатить, но мама гордо отказалась. «Даже если бы у нас был миллион, не дала бы им ни копейки, спекулянты проклятые, уму непостижимо». В особой очереди вслед за нужными толпились родители с грудными детьми, больные и раненые. Их пропускали во вторую очередь. Все остальные ожидали на площади, ежечасно сверяясь со списком. Я хотел вторично прикинуться контуженным, но мама не позволила. Указ дежурил суровый военный доктор, и симулянты немедленно попадали в комендатуру. Днем среди нужных людей мама заметила начальника РАНО. В сопровождении жены и сына он вышел из автобуса и направился к особой очереди. Мама кинулась к нему сквозь толпу. «Иван Алексеевич! Иван Алексеевич! Это же я, Люба!» Судя по кислому лицу Ивана Алексеевича, радости от неожиданной встречи с нами он не испытал. «Представляете, Колю убили!» — рыдала мама, повиснув на руках у казаков. «До последнего исполком защищал, а в наш дом ракета попала. Помогите отсюда выбраться ради всего святого!» Услышав мольбу о помощи, надутый от собственной важности Иван Алексеевич ускорил шаг. Озираясь на нас, как на чумных, следом засеменили его домочадцы. Поп Трифон не только оказался нужным, но и пристроил в особую очередь парочку, как сказала мама, богомольных старух, которым не в Одессу следовало ехать, а прямиком на кладбище. Мама пыталась усовестить папа, но он назвал ее «исчадием ада» и, открестившись от нас, затараторил молитву. Старухи затянули какую-то аллилую. С полным равнодушием на нас косились и другие городские начальники. Хуже всех прочих поступил Евгений Витальевич. Выйдя из черной «Волги», при виде мамы он заорал: «Преследовать меня вздумала! В комендатуру хочешь? Я могу устроить!» Мама бросилась прочь, словно ей грозила смертельная опасность. Так мы окончательно потеряли надежду на помощь. Поэтому, когда на площади появилась Анжела Ионовна с перебинтованной головой и в сопровождении Соломета, мама отвернулась, чтобы не попасть им на глаза. Я не стал отворачиваться и заметил, на груди директора золотом сверкала медаль. Верный признак особой нужности.